«Наконец, мы должны выбрать спутников для битвы с Фанхуаном», — напомнил Рен. «Нафуми, у тебя уже есть соображения на эту тему?» «Я собираюсь взять всех, кто хочет, кроме тех, кому там точно делать нечего». «Ясно. Да, у вас много сильных товарищей. Рафталия-сан, Лисия, Садина-сан». «Рен прав. В деревне живет множество сильнейших бойцов. Особенно Рафталия, которая возглавляет тех, кто уничтожает врагов вместо меня. Ты ведь возьмешь с собой Атлу? А? Зачем Рен спрашивает про нее? Зачем она нам? Конечно, Атла сильна, но... Атла достаточно сильна, чтобы тренироваться вместе с нами и Рафталией, а затем каждый вечер устраивать ожесточенные поединки с Рафталией. Потому что, если честно, она набирает силу быстрее всех деревенских детей», — объяснил Рен. «Это так», — поддержал его Ицки. «Я понимаю, что она не может тягаться с невероятной силой геройского оружия, поэтому сдерживаюсь во время тренировочных битв», — продолжил Рен. «Но в том, что касается искусности и мастерства, она на голову выше меня. Она настоящий гений. Я согласен, что Атла развивается впечатляющими темпами, как и Садина. Но Садина одаренная от рождения и обладает огромным опытом. Атла, в отличие от нее, постигает умения, изучая их невидящими глазами. В последнее время Рафталия даже с помощью рафообразных не всегда удается остановить ее. Скорее всего, причина кроется в защитных техниках на основе ЦИ, которым ее научила Сейн. Кстати, я обучался этим техникам одновременно с Атлой. Рафталия от нас отстала, поскольку решила сосредоточиться на умениях, о которых узнала в Кутенро. У освоенных нами навыков есть и названия. Могу их перечислить. Первый – фокус. Это умение позволяет с помощью ЦИ привлекать боевую магию. Например, перенаправить в меня летящий в союзников огненный шар. Очень полезная способность во время магических обстрелов. Радиус действия – около 3 метров. Но можно и больше, если влить достаточно ЦИ. Второй – стена. Эта способность на несколько секунд создает невидимую стену, мешая противнику. Ее можно использовать в качестве замены Эрстшилду. Она останавливает как простые атаки, так и магические. Главный плюс стены – универсальность. Ее размеры можно легко поменять при помощи ЦИ. Главный минус – короткое время существования. Наконец, третий – самоцвет. Это контратака, которая сжимает магическую атаку с помощью ЦИ и бросает в врага. Разумеется, не всякую магию можно вернуть отправителю, так что эта способность далеко не панацея. Она работает примерно по тому же принципу, что и отбивание магии щитом. Все эти способности доступны и Атле. Правда, они создавались под меня, и мой высокий показатель защиты, так что Атла их изменила, превратив защиту в отведение атак. «Она исключительно быстрая и непредсказуемая», — продолжил Рен. «Более того, даже когда я попадаю, она немедленно уходит в сторону и почти не получает урона. А кроме того», — поддержал его Ицки, — «она активно пользуется атаками, игнорирующими показатель защиты. Противостоять им очень тяжело». «Но вы ведь как-то выкручиваетесь?» «Да, но если мы сойдемся в битве один на один, мне придется сражаться всерьез», — ответил Рен. «Я тоже не смогу остановить ее, не ранив». «Это же насколько Атла сильна, что даже герои, по своей природе сильнейшие бойцы, вынуждены сражаться против нее в полную силу. Конечно, все они понимают, что жителей деревни убивать нельзя, и стараются сдерживаться. Собственно, именно поэтому им так тяжело побеждать Атлу». «Я слышал, что Фоур-сан скоро вернется из своего путешествия», — сказал Ицки. «Не знаю, сможем ли мы сдерживать Атлу-сан до его возвращения. Возможно, к тому времени она уже пробьется через оборону Рафталии-сан». «И почему ей настолько хочется спать рядом со мной? Я понимаю, что спас ей жизнь, но должны же быть границы разумного. Хотя моя жизнь в последнее время наладилась, я все еще не собираюсь бросать в этом мире якорь. Возможно, я все-таки пользуюсь популярностью у девушек. Конечно, не так, как Матаясу, но все же. Хотя нет, в случае Атлы свою роль наверняка сыграла ее раса. К тому же она влюблена в меня в первую очередь как в спасителя. И вообще, она еще ребенок. Я считаю себя отчимом Рафталии, и с Атлой стараюсь обращаться как с дочерью. Эфоур и Атла настолько сильны, что с ними победить Фэнхуана будет проще простого», — заявил Рен. «Не, Атлу я на Фэнхуана не возьму». «Почему?» — спросил Рен, искренне недоумевая. «Пообещал Фоуру, что не дам ей участвовать в опасных битвах. Я буду набирать добровольцев из жителей деревни, но откажу Атле. Я ведь не злодей. Например, я ведь не просто так всегда беру с собой Атлу только в компании с Фоуром. Однако Фэнхуан — битва, во время которой может произойти все что угодно. Одно дело Фоур. Он бывалый наемник, которого я к тому же купил себе в рабство. Но Атла — рабыня, доставшаяся мне в довесок. Хоть мне и кажется, что вместе с Фоуром ей ничего не угрожает, сам Фоур со мной не согласится. Да, Атла уже пережила множество опасных сражений, но зачастую она просто оказывалась не в то время, не в том месте. Суть просьбы Фоура в том, чтобы я не брал с собой Атлу, если заранее знаю, что нам предстоит опасная битва. Именно тогда дверь вдруг открылась. Повернувшись, мы увидели трясущуюся Атлу, сжимающую ручку двери. Как же не вовремя. «Что такое, Атла?» «Нафуми-сама, неужели вы не возьмете меня на важную битву?» Видимо, она привыкла, что я всегда беру ее с собой. Прямо сейчас она смотрит на меня так, словно я вдруг решил уволить ее в запас. «Не возьму. Я пообещал твоему брату». «Нафуми-сама, я сказала, что стану вашим щитом. Именно поэтому я всегда буду рядом с вами во всех битвах», — ответила она, намекая, что все равно увяжется за мной. Я понимаю ее чувства, но опасность есть опасность. У Фоура тоже есть чувства, и их я тоже понимаю. Что бы ты ни говорила, я уже пообещал. Я из тех людей, которые держат обещания даже ценой жизни. Атла, может, и не против, а вот Фоур... «Брат...» Атла развернулась и вышла, пошатываясь. «Как-то меня беспокоит эта походка». «Нафуми, все хорошо?» — спросил Рен. «Что-то я волнуюсь, но ей только и нужно, чтобы я бросился вдогонку», — сказал. Иногда фанатизм Атлы ставит меня в неловкое положение. Она называет меня непогрешимым богом, но в то же время постоянно срывается с катушек. Будь у меня такая младшая сестра, я бы тоже хотел держать ее в безопасном месте. Мне, конечно, приятно, что Атла хочет защитить меня, но я герой щита. Не думаю, что из нее выйдет толковый защитник. «Нафуми-сама!» В дверь постучали, заглянула Рафталия. «Я видела, как Атла-сан идет с шатающейся походкой. С ней такого никогда еще не было. Что-то случилось?» «Ага. Я пообещал Фоуру, что не возьму ее на битву против Фэнхуана». «Понятно», — протянула Рафталия, оборачиваясь. «Но я в этой битве точно поучаствую». «Разумеется. Более того, я на тебя рассчитываю. Если честно, у меня есть желание оставить в деревне Рафталию. Кажется, я начал еще лучше понимать Фоура». «Что бы ни случилось, я всегда буду воевать за тебя, падре!» Матаясу лучше игнорировать. «Чувствую, после возвращения Фоура будет кипиш», — заявил Рен. «Фоур-кон», — протянул Ицки. «Настал момент истины». Вообще, это был неизбежный конфликт. Сможет ли Фоур остановить Атлу? Именно на этом вопросе закончился совет героев, и началась подготовка к битве с Фэнхуаном.